И вот мудрейший критик Майя Туровская, это любимейший мой критик, и я до сих пор с ней поддерживаю очень хорошие отношения, сказала мне: «Сережа, вы безумец, потому что вы абсолютно не понимаете предмета, по которому собираетесь снимать. Не понимаете». Я говорю: «Да нет, почему? Я понимаю». Они были в таком ужасе, и все на Арнштама навалились. «Лев Оскарович, у нас уже один провал есть. Зачем нам второй? Этот же будет гораздо жестче». Он говорит: «Ну, обождите. Дайте ему толковые рекомендации». Затем Арнштам всех послушал и сказал: «Ребята, так невозможно. Это мы действительно попадем в какую-то черную дыру, в черную чеховскую дыру. У нас будет провал за провалом, потому что я не слышу конструктивных предложений. Это молодой режиссер, молодой начинающий мастер. Ему нужно сейчас посоветовать что-то толковое». «Что вы ему посоветуете конструктивно вместо вашей бессмысленной ругани? Понимает он Чехова, не понимает, это его личное дело. Посоветуйте!» И тогда все пожали плечами и сказали: «Ну, раз он у нас молодой мастер, пусть сам и решает с точки зрения молодого мастера. Но что мы все советуем, то это убрать Кулагина, который вообще не соображает, как сюда попал». Ну и действительно, был такой момент, когда он не очень понимал, как сюда попал, с какими целями. Я просто очень люблю Леню и до сих пор всегда смотрю, когда вижу его где-то на экране. Эта приязнь меня все не оставляет. Но вот у Кулагина в пробах действительно был взгляд такого человека, который не очень понимает, куда он попал. Все закончилось, мы вышли в коридор. И тут ко мне подошла абсолютно выдающаяся женщина, Люция Людвиковна Охременко. Всегда она говорила про себя, уточняя: «Я Люция Людвиковна, не говна, а ковна». «Да», — сказал я, — «Люция Людвиковна». Люция Людвиковна была ассистентом по актерам, как теперь говорят, кастинг-директором, и вторым режиссером у Юткевича на чеховской картине, которую он тогда снимал. Она вообще была любимейшим кастинг-директором, хотя тогда таких безобразных выражений и не было, все говорили по-русски. Еще было время, сладостный период, когда вокруг можно было услышать русскую речь. Она ко мне подошла и на ухо сказала: «Сережа, а мы с ней знакомы еще не были. Позвоните Тихонову». Я говорю: «Какому Тихонову?» «Позвоните Тихонову». «Что? Вячеславу?» «Вячеславу. Вячеславу Васильевичу. Позвоните ему». Я стал возражать: «Че я ему буду звонить? Он меня пошлет просто. Кто я и кто он? Он князь Андрей, а я кто такой? Даже не этот самый, не офицер Тушин, Люция Людвиковна». «Позвоните, я вам дело говорю». «Ну нет, я не могу. Может быть, вы позвоните?» «А что я-то ему буду звонить? Меня он и так знает». «Вы ему сами позвоните». А я спрашиваю: «Да зачем же?» Она говорит: «Зачем? Ну хорошо. Посмотрите какой-нибудь кусочек из картины швейцара «Мичман Панин», и вы поймете, зачем вы будете звонить Вячеславу Васильевичу Тихонову». И я побежал и посмотрел «Мичмана Панина», где действительно была еще одна блистательнейшая актерская работа, совершенно неожиданная, которую сделал Вячеслав Васильевич Тихонов. Я набрал номер телефона. «Да, это я, Тихонов». «Чехов, да? А, дипломная работа? Ну, хорошо, давайте, я приду на Мосфильм, мы поговорим». Это само по себе на меня произвело невероятное впечатление. Ко мне придет Тихонов с тем, чтобы поговорить. Не я к нему пойду пешком, босиком, в рубище, целовать ноги, а он придет ко мне на Мосфильм с тем, чтобы поговорить. Он пришел на 10 минут раньше назначенного срока. И вот это меня в нем поражало. А потом мы с ним снимали вместе еще картины и, в общем-то, дружили всю жизнь. И в нем всегда была абсолютная точность, аристократическая точность появляться на 10 минут раньше назначенного срока. Он пришел, мы сели. Он прочитал сценарий и сказал: «Знаете, у меня сейчас, в общем, пустое время, а я давно мечтал сыграть что-нибудь по Чехову». Сказал настороженно. Не «я давно мечтал сняться в дипломной работе у никому неизвестного тухлого фраера», а «я давно», согласитесь, аристократический человек, «мечтал сняться в чем-нибудь по Чехову». И это на меня повесило такую цементную ношу. Меня просто зацементировали в асфальт. Человек мечтал. И, во-первых, я кого-то заменяю, снимаю какого-то Чехова после чьего-то провала. Дальше еще Тихонов давно мечтал сыграть в чем-нибудь по Чехову, а будет сниматься Вот у этой вообще никому неизвестной личности, черт знает, как попавшей на Мосфильм. Но все уже завертелось. Тихонов пришел на пробы. И совершенно отвратительно, ужасающе сыграл эту пробу. Я очень жалею, что пробы выкидываются, потому что на самом деле актерские пробы – это одна из самых волнующих и интереснейших страниц истории отечественного кино. Просто как-то даже непонятно было, как он примитивно, пошло, элементарно сыграл эту вещь. Как-то цеплял Бурляева, я помню, за помощь и говорил: «А ты, милок, что-то ты на меня!» Какой-то ужас. Но, тем не менее, все это неумолимо шло к развязке. И меня вот-вот должны были вздернуть на рею. Поэтому выбирать у меня не было никакой возможности. И я позвонил Тихонову еще раз и сказал: «Пробы чудесные, Вячеслав Васильевич, абсолютно прелестные пробы. Мы с вами будем работать. Давайте, если вас не затруднит, зайдите на Мосфильм, мы померяем костюм». И с этого момента мы начали работать. И вот в этой работе мы оба с самого начала испытывали художественную неприязнь друг к другу. То есть мне дико не нравился Тихонов в том, что он собирался делать по Чехову. А я был очень подозрительным парнем вообще после князя Андрея и Сергея Федоровича Бондарчука. Он все время как бы на меня смотрел и понимал эту страшную биологическую разницу между мной и Сергеем Федоровичем Бондарчуком. И еще он ощущал, вероятнее всего, степень собственного падения, потому что какие-то его черты при общении со мной носили очень трагические нотки. Дальше началось следующее. Я ему говорю: «Вот понимаете, это человек, который все время ходит в собственном доме в пальто и шляпе». Он так задумчиво спрашивает: «А почему?» Я отвечаю: «Ну, я не знаю, чтобы холодно не было». «Ну, это же должно нести какой-то смысл. Мы ведь играем Чехова». И я говорю: «Наверное, должно. Это, знаете, когда человеку холодно в собственном доме». Какую-то пошлейшую галиматью я нес. И тут у Тихонова потеплел глаз. Он говорит: «Да, вот теперь я понимаю. Холодно в собственном доме, это я понимаю». Я продолжаю. «У него очки еще». Вячеслав Васильевич спрашивает: «Очки для дали или для близи?» Я говорю: «Да один хрен, для чего они, для близи, для дали. Главное, чтобы в очках, в шляпе, в пальто и в очках». «А почему в очках?» Я с трудом удерживался, чтобы не сказать: «По кочану». И я говорю: «Ну, потому что за всем этим видится какая-то его внутренняя близорукость при желании видеть дальнозорко». «Да, это интересно. Давайте, пусть будет близорукость при дальнозоркости. Это интересно». Продолжаю. «Но только знаете, какая вещь? Одно стекло нужно разбить». Он спрашивает: «Почему? Он что, ходит в битых очках?» «Да». «И что, он все время так ходит?» «Ну да». «А почему он не хочет вставить новое стекло?» Я говорю: «А я не знаю». «Нет. Ну, это-то понимать нужно, когда человек ходит в битых очках. Почему он это делает?» Вячеслав Васильевич раздражался, но как аристократ сдерживался, терпел меня. Только все трагичнее и трагичнее становился его взор на меня. И все трагичнее и трагичнее я ощущал разницу между собой и Бондарчуком. Это были трагические минуты. Он говорит: «Вы понимаете, у вас же написано, у него 25 тысяч дохода. 25 тысяч дохода по тем временам – колоссальная сумма. И он себе не может вставить стекло в очки?» Я отвечаю: «Нет». «Ну почему?» Опять я сдерживаюсь, просто кусаю себе руку, чтобы не сказать: «По кочану». И говорю: «Вот знаете, в этом есть какая-то душевная усталость и душевная обреченность». «А-а-а! Душевная усталость и душевная обреченность. Все равно с 25 тысячами дохода мог бы починить очки». «Вероятно, мог бы, но эта душевная обреченность...» Такую чушь говорю, что самому страшно. «Душевная обреченность не дает ему возможности вставить стекло». Тихонов спрашивает: «И что теперь делать?» «Дайте мне очки, я вам одно стекло разобью». «Прямо сейчас?» «Ну да, могу прямо сейчас». Тихонов снял очки и отдал мне. Я положил их на какую-то твердую гугульку, и второй твердой гугулькой тук по стеклу, и оно разъехалось. Он надел на себя очки битые, был в шляпе, в буклевом пальто, И я вдруг увидел идеального чеховского персонажа, идеального, того, о котором мечтал. И в такой вот тяжелейшей, мутной жиже лжесмыслов мы провели с ним все эти 7 дней. И он с огромным трудом, с огромным недоверием входил в эту систему, чуждую ему, глупую. И он даже однажды сказал, никакой аристократизм его от этого не спас. Да ладно, черт с ним, в конце концов, твой диплом, а не мой. На «ты» вдруг меня назвал, о чем я мечтал. Первый раз на «ты» назвал. Вот так мы и сняли эту картину. А дальше началось озвучивание. И здесь Тихонов показал себя с совершенно изумительной стороны, как великий профессионал. Он не смотрел материал, пока мы снимали. Вообще ничего не видел. И фотографии не любил смотреть, которые постоянно приносил фотограф. Но тут он посмотрел все на экране перед озвучиванием. А синхронность тогда была очень примерная. Нужно было все озвучивать. Он посмотрел все это на экране, и ему страшно понравилось. И он даже как-то изумленно смотрел после этого на меня. Вероятнее всего, какое-то мистическое сходство с Бондарчуком проступило в моих чертах. И он так смотрел то на меня, то на экран, а дальше показал себя как гениальнейший мастер озвучивания. Так все сделал, так все внутренние дырки законопатил. Я подобного никогда в жизни не видел. Кстати, потом я узнал одну вещь, которая меня страшно обрадовала и удивила. Оказывается, Вячеслав Васильевич Тихонов время от времени занимался дубляжом. И не потому, что у него так уж плохо было с финансами. Просто это, видимо, доставляло ему удовольствие. И вот послушайте, кто помнит чудесную картину Клода Лелуша «Мужчина и женщина», картину, которой была увлечена вся страна. Там ведь Трентиньян гениально говорит голосом Тихонова. С какой это сделано деликатностью, пониманием актерского облика, с каким мастерством и сердечным теплом. Послушайте. Потом закончилась эта 10-дневная эпопея с фильмом «От нечего делать». И мы расстались с Вячеславом Васильевичем просто друзьями. И в скорости, через год, два или три, не помню, не считал, у Вячеслава Васильевича случился 50-летний юбилей. И на этот юбилей что-то творилось невероятное в советском обществе. То есть такого праздника не было даже на столетие Ленина или на 70-летие советской власти. Это было настоящее народное торжество. И вот накануне апофеоза этого народного торжества, которое должно было пройти в Московском доме кино, Вячеслав Васильевич Тихонов позвонил мне и сказал, «Сережа, я бы очень хотел, чтобы мой юбилейный творческий вечер начался с нашей короткометражки». Так и произошло. И я никогда не забуду, как пытался прорваться в Дом кино, потому что сделать это было просто невозможно. Все улицы вокруг были запружены народом, всюду конная милиция. То есть похорон Сталина не было, никто никого не давил и не убивал, но протиснуться туда было категорически невозможно. И это была толпа просто каких-то счастливых, радостных людей, как будто произошло что-то такое у каждого в жизни, чему они все радуются и куда-то пытаются пройти, чтобы продолжить свой радостный праздник. И вот я туда как-то просочился, протырился, прорвался, и начался вечер с нашей работы. Потом я получал много всяких премий, в том числе престижнейших фестивалей мира в Венеции, Берлине. Но самая большая премия в моей жизни, самая-самая большая и самая главная – это та просьба Вячеслава Васильевича. Через несколько лет я снова набрал уже известный мне телефон Вячеслава Васильевича и сделал предложение, просто совершенно дикое и невозможное для него. Но он опять подумал и сказал, «Да давай, мне это очень интересно». Это было предложение сыграть папа Павлина в экранизации пьесы Горького «Егор Булычев и другие». Вячеслав Васильевич приехал в студию, и мы в первую очередь занялись поиском нужного внешнего облика. В этот раз он нашелся очень быстро, почти сразу. Нужно сказать, что на Егоре Булычеве у нас была замечательный художник-гример Тамара Гайдукова, которая работала с Вячеславом Васильевичем на съемках фильма Бондарчука «Война и мир» и делала «Князя Андрея». А потом делала Леню Кулагина на съемках фильма Андрона Кончаловского «Дворянское гнездо». Таким образом, Тамара Гайдукова как бы свела массу самых разнообразных художественных поисков и моих, и Вячеслава Васильевича в одну очень тонкую и сложную пластическую работу грима «Павлина». Нужно сказать, что Вячеслав Васильевич сыграл эту небольшую роль с очень большой самоотдачей, очень большой. Существует история с этим попом Павлином, про которого всякие досужие критики писали, какой он ужасный поп и мелит всякую богословскую ерунду. И все это, естественно, безо всяких разговоров, что очень ценно было на съемках, разговоров почти не было. Все это Вячеслав Васильевич отмел, как не относящуюся к делу чушь, и играл человека глубоко верующего и глубоко изверившегося одновременно. То есть вот эта двойственность человека, желающего верить, человека, который с богословской точки зрения гениально знает все, что связано с высшим разумом или с высшими нравственными ценностями мира, и который смотрит вокруг себя и видит, что у него одно с другим не сходится. И при этом он оставляет в себе эту веру. Да, веру человека, который служению отдал всю жизнь, но не способен быть просто глупым попугаем, повторяющим одно и то же, одну и ту же чушь, которая не соотносится с действительностью. Вот она, небольшая роль, но как она по-человечески была сделана? Это, в общем-то, ужасно плохо написанная великим пролетарским писателем Горьким роль. И я необыкновенно благодарен Вячеславу Васильевичу за то, что он из ходульной и хрестоматийной идеологической ерунды сделал глубоко человеческую историю. Кроме того, в этом фильме Тихонов оказался совершенно потрясающим партнером Михаилу Александровичу Ульянову, который играл Егора. И они мало того, что очень привечали друг друга и очень хорошо и нежно относились друг к другу, у них еще всю картину длилось странное такое соревнование, соревнование двух великих звезд. А ведь они были к этому моменту абсолютными звездами советского кинематографа. Опять я попал в глупейшее положение, потому что был дебютантом, снимавшим первую полнометражную картину, а это были суперзвезды, великие гиганты советского кино. И я вспоминаю, как озвучивал свою роль Михаил Александрович Ульянов. Он ужасно не любил и не мог озвучивать то, что сыграл на съемке. То есть мог, конечно, но делал это так мучительно, через нежелание. И кроме того, все время хотел еще под это подвести какую-то научную основу и постоянно требовал, чтобы его подключили к какой-то электронике. Его подключали к каким-то немыслимым приборам. Он был как космонавт весь в проводах. И когда ему нужно было говорить реплику, его бил разряд легкого электрического тока, чтобы знать, что он попадал. Но он все равно не попадал и начинал говорить спустя две реплики. Это был такой цирк. А тогда озвучивали не так, как сейчас, отдельно, а делали это сценами. И рядом стоял Вячеслав Васильевич Тихонов, который мог попасть с закрытыми глазами, совершенно не глядя на экран, не наблюдая за собственной артикуляцией. И это была такая трогательная пара. Один, подключенный ко всем электрошокам и электротокам, великий космонавт Ульянов, который никак не мог попасть в собственную артикуляцию точно, и измученный нарзаном Вячеслав Васильевич Тихонов, который все это терпел, а потом сказал: «Миш, смотри». Повернулся к экрану спиной. Он не видел ни своей, ни ульяновской артикуляции, а только в окошечке от проекции их маленькие фигурки. И вот он, не глядя на экран, а только на проекцию, идеально синхронно озвучил все реплики за себя и за Ульянова, причем еще изменил тембр голоса, чтобы было похоже на Михаила Александровича. Я видел это своими глазами и был поражен. И Ульянов на него посмотрел и спросил: «И что ты мне этим доказал? Ну что ты мне этим доказал?» Вячеслав Васильевич хохотал просто до упаду, а космонавт чуть не плакал от ужаса. Вот так мы очень весело и практически семейно снимали эту картину, где Михаил Александрович, на мой взгляд, сыграл самую сильную и самую подлинную трагическую роль человека, всю жизнь прожившего на чужой улице. Вот такая может быть судьба Михаила Александровича с большим успехом и с невероятным пафосом утверждения прожить свою личную жизнь на совсем чужой улице. И, может быть, несмотря на то, что в картине снималось огромное количество действительно великолепных звезд того времени, и Лапиков, и Капелян, и Жора Бурков, и Лена Соловей, и Женя Степлов, и Рима Маркова, и Нина Русланова, самой сосредоточенной и самой чистой звучала партия, которую вел поп-павлин. Да, смешно было на этих съемках. Там я впервые услышал имя Штирлица, и произошло это весьма интересно. Я хотел предложить Вячеславу Васильевичу еще одну роль и спросил: а куда привезти сценарий? Он говорит: ну привези его на студию Горького, я там буду на первом этаже сидеть в окошке. Я спрашиваю: как в окошке? На первом этаже я буду сидеть в окошке и смотреть перед собой. А чего это вы будете сидеть в окошке на студии Горького? Он отвечает: я там лет 5 теперь сидеть буду. Я согласился играть одного. Он, конечно, русский разведчик, но при этом большой эсэсовский чин. Я буду сидеть в этом окошке в эсэсовской форме и смотреть перед собой. Ты бы знал, как мне это отвратительно. Я спрашиваю: что? Эсэсовская форма.